3-4. Линии, рамки и целеуказатели. Рекламный купон, который выделен пунктиром, вырезают чаще, чем купон, выделенный сплошной линией. Лучшее место для рекламного купона – правый нижний угол страницы. Наихудшее место для купона – это центр страницы. Двойной купон, напечатанный с двух сторон, эффективнее, чем купон, обратная сторона которого занята посторонним текстом или рекламой. Стрелки выполняют ориентировочную и указующую функцию, поэтому их присутствие в рекламе желательно и уместно. Но в то же самое время обилие стрелок и целеуказателей может дезориентировать читателя. Идеальный вариант – это одна стрелка, которая укажет в тексте на нечто наиболее важное. Рамки в рекламном объявлении желательны. Они ограничивают угол зрения читающего и помогают ему сосредоточить внимание на тексте. Резкие цветовые переходы, например, половина макета густо синяя, а вторая половина мягких бежевых оттенков, могут быть восприняты как две совершенно разные рекламы. Визуально рамкой становится граница цвета. Избыточное количество рамок в пределах одного макета затрудняет чтение текстов. Рамки в этом случае исполняют роль препятствий, преград, которые нужно преодолевать. При отсутствии рамок, и особенно в тех случаях, когда макет имеет светлый фон, взгляд может просто соскользнуть с текста. Представьте, что взгляд — как хоккеист на ледяном поле, где нет барьера, а есть цветовая разметка барьера на льду. В этом случае хоккеист может легко выкатиться за пределы границы. Рамка в рекламе играет роль борта, в который хоккеист ударится и останется на поле.